Глава 4. Тренинг остроумия. Эпиграф. Смех вложен в душу нашу, чтобы душа отдыхала. Иоанн Златоуст. Часть первая. Юмор и смех. Эпиграф. Юмор означает получать удовольствие вопреки неблагоприятным обстоятельствам, препятствующим этому. Зигмунд Фрейд. Благотворное воздействие юмора. Оптимисты и пессимисты. Юмор украшает нашу жизнь, расцвечивает ее яркими красками, дарит хорошее настроение, положительные эмоции, а они являются важнейшей психологической потребностью человека. Юмор также помогает нам просачиваться сквозь трудности, а не разбиваться о них. Нигде ценность юмора не высвечивается так ярко, как в критических ситуациях. Юмор часто просто спасает людей в критические моменты. В нашей повседневной, все же не столь драматичной жизни не раз можно наблюдать, как при семейной ссоре или в сложной ситуации на работе сохранение чувства юмора помогает погасить конфликт и собраться с мыслями, возвращает самообладание тем, кто находится на грани паники, способной парализовать и волю, и сознание. Мне не раз доводилось видеть такую сцену. В высоком кабинете идет разбор полетов. Над кем-то из присутствующих уже сгустились черные-причерные тучи. Вот-вот настигнет его самое тяжелое наказание. Защищаясь, он, однако, смог вызвать смех присутствующих. И как будто солнце выглянуло из-за туч, тучи рассеялись. И наказание заменяется внушением и или поручением. Потому как люди объясняют причины своих проблем, можно с уверенностью судить о степени присутствия у них двух главных составляющих юмора. Способности находить смешное даже в неблагоприятных ситуациях и развитого оптимизма, который воспитывается в постижении науки радоваться просто самому факту существования на этой земле. Пессимисты тратят бесконечно много времени на усиленное разглядывание лишь того, что вышло из строя, не обращая внимания на то, что по-прежнему работает. Точно так же, если мы противопоставляем личным неприятностям юмор, то поднимаемся выше своих проблем. Люди, успешно пережившие черную полосу в своей жизни, знают, что умение видеть смешное в трудной ситуации – необходимое условие, чтобы восстать, как феникс из пепла, условие возрождения. Снятие нервного напряжения – одна из важнейших функций смеха. Другие способы, такие как алкоголь, имеют последствия куда более серьезные, нежели породившие это напряжение причины. Как сказал Максим Горький, хороший смех оздоравливает душу. Среди долгожителей нет мрачных людей. Все они дружат с шуткой. Самый титулованный американский комик Боб Хоуп дожил до 100 лет. Он говорил про себя: «Из 100 лет я смешил людей 75. Я живу долго благодаря своим шуткам». Юмор и стрессы. Профессор Гарвардской медицинской школы Джордж Вайланд в своей книге «Как адаптироваться к жизни» привел результаты 40-летних исследований факторов, относящихся к здоровью. Один из основных выводов такой. Здоровые люди – не те, кто испытывал меньше стрессов, а те, кто способен нейтрализовать их разрушительное воздействие. Многие другие исследования подтверждают и мои неоднократные наблюдения. Дурашливость в серьезной жизненной ситуации является признаком душевного здоровья. В книге Джона Морелла «Смех – дело серьезное» это объясняется так. Человек, обладающий чувством юмора, в стрессовой ситуации более гибко подходит к ее разрешению. Даже если в его жизни ничто не меняется, воображение и свежесть мысли не позволяют ему катиться по одной колее, уберегая тем самым от депрессии. Известный философ Людвиг Фейербах высказался по этому поводу так. Юмор переносит душу через пропасть и учит ее играть со своим горем. Итак, юмор – это в сущности набор важных навыков, которые в условиях постоянно меняющейся жизни снимают напряжение, помогают сохранить гибкость и свежесть мысли, не дают закостенеть и сломаться. Почему именно юмор? Дело в том, что возникновение стрессовой ситуации намного чаще связано с семейными проблемами, работой и взаимоотношениями с людьми, чем с реальной физической опасностью. При хроническом стрессе постоянное его преодоление требует все больше и больше сил, нервов, материальных затрат, энергии и способно очень быстро опустошить человека. Те средства, которые вырабатывались человечеством в течение веков для устранения физической опасности, бессильны при хроническом стрессе. Какие это были средства? Бегство или победа над противником? При стрессе ни то, ни другое не подходит. Остается лишь одно средство – юмор. Физиологические и биохимические процессы при смехе имеют огромный терапевтический эффект. Вырабатывающиеся при смехе эндорфины – гормоны удовольствия, нормализуют артериальное давление и снижают нервное напряжение. Это высвобождает силы разума для творческого решения разного рода проблем. Что нам мешает? Почему же мы отвергаем юмор в нашей повседневной жизни? И нередко именно тогда, когда он нам особенно необходим. Почему уже при первых признаках возникновения проблемы мы сразу же напрягаемся вместо того, чтобы, напротив, расслабиться и посмотреть на вещи спокойно? Почему обыденный конфликт настолько нервирует нас, что первой нашей реакцией становится пинок близкого человека? Почему все свои проблемы мы вешаем себе на шею и таскаем их, как ярмо, хотя совершенно ясно, что их лучше всего решать на свежую голову и незатуманенным страхом рассудком? Ответ в том, что мы, во-первых, не задумываемся над этим и, как следствие, не развиваем в себе навыки грамотного противодействия стрессу посредством чувства юмора. Во-вторых, мы выросли в обществе, где принято не сомневаться, что проблему можно решить только одним способом – побороть ее. Вспомните, как нас воспитывали. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Но в жизни много неразрешимых проблем, которые и делают нас безоружными перед стрессами при установке только на победу. В искусстве жить, как и в любом другом искусстве, для того, чтобы извлечь пользу из какого-либо умения, его нужно сначала развить. Это умение необходимо оттачивать до тех пор, пока оно не превратится в привычку, не станет неотъемлемой частью жизни. Народная мудрость гласит: посеешь привычку, пожнешь судьбу. Только при выработке соответствующей привычки гибкость мышления и творческий подход к разрешению любых ситуаций будут с вами в любую минуту. Именно этой цели служит все написанное в этой главе. Юмор – не только набор навыков, но и особый взгляд на мир. Для его выработки важнее всего побольше смеяться и воспринимать самих себя хотя бы чуть-чуть менее серьезно. Со временем вы научитесь относиться к жизни с юмором, и это поможет вам избавиться от горечи неудач, сделать радость от достигнутых успехов еще более сладостной. Чувство юмора поможет вам безболезненно пережить перемены, сохранить творческий настрой в стрессовой ситуации, эффективнее работать и вообще сбережет ваше здоровье. Юмор и творчество. Доктор Элис М. Изин совместно с аспирантами школы менеджмента Карнельского университета провела исследование и выяснила, что просмотревшие смешной кинофильм люди куда более творчески подходят к решению поставленной задачи, нежели те, кому перед постановкой задачи не достало с порции юмора. Дэвид Абрамис, психолог университета в Лонг-Бич, штат Калифорния, в результате опроса 382 человек пришел к выводу, что те, кто воспринимает свою работу как забаву, работают успешнее и ладят с сотрудниками лучше тех, кто удовлетворен работой, однако не видит в ней ничего забавного. И неудивительно, ведь юмор уже сам по себе творческий процесс. При юмористическом подходе человек смотрит на факты, события с новой, необычной точки зрения, как и при творческом процессе. Юмор не только раскрепощает творческие силы, но и служит разминкой, включением в процесс творчества. А при регулярной юмористической гимнастике он является прекрасным тренингом творческих способностей. Юмор – питательная среда для творчества. Юмор и этикет. Юмор может как создавать доверие, так и разрушать его. Как утверждал Фрейд, юмор позволяет иным людям быть злобными, сохраняя при этом видимость приличий и достоинства. Когда розыгрыш становится оружием, оппоненты, соперники теряются. Если в результате говорится: «Ты что, не понимаешь шуток?» или «У тебя совсем нет чувства юмора», то у жертвы этой манипуляции нет никаких шансов достойно ответить, чтобы избавиться от обиды, раздражения. Поэтому, если не хотите травмировать окружающих, перекладывая на них свое раздражение столь изящным способом, необходимо соблюдать определенные правила этичного юмора. Мне импонирует следующая мысль Томаса Фуллера. Остроумие надо использовать как щит, а не как меч, ранящий других. Что вы хотите получить от шутки, прикола, дразнилки, дурачества? Каковы ваши мотивы? Если у вас возникают сомнения насчет позитивного и негативного воздействия юмора, то приводимые в таблице рисунка 14 признаки доброго и злого юмора послужат вам своеобразным барометром. Познакомиться с рисунком вы можете в прикрепленном к аудиокниге PDF-файле. Запомните также правило. Если вы заботитесь о чувствах других людей, то не допускайте, чтобы шутка оказалась неуместной, сказанной в неподходящее время. Смех – это бесплатное лекарство. Наш верный врачеватель. В 1991 году вышла в свет книга Нормана Казинца «Биология надежды». В ней подробно рассказывается о многочисленных экспериментальных исследованиях, доказавших многообразие полезных свойств смеха, о том, что смех стимулирует выделение эндорфинов, собственных морфинов организма. Смеясь, мы чувствуем себя гораздо лучше, поскольку эндорфины притупляют ощущение физической и душевной боли. Установлено, что они стимулируют иммунную систему человека. Конечно, смех не единственное средство, но то, что самое экономичное, несомненно. Например, специалистами Стэнфордской медицинской школы показано, что лечение с помощью смеха является эффективным средством укрепления сердечной мышцы и нормализации кровяного давления. В одной из работ утверждается, что 20-секундный смех по благотворному воздействию на сердечно-сосудистую систему равносилен 3-минутной напряженной работе на тренажере. Может быть, вместо трат на тренажеры проще регулярно смотреть видеокассеты с записью веселых комедий. Не зря ведь еще в средние века родилось утверждение, что с прибытием в город комедиантов уменьшается количество работы у врачей. Не случайно во время Великой депрессии в США были снижены цены на билеты в кинотеатре, и Голливуд наводнил киноэкраны светлыми, веселыми комедиями и мюзиклами. Это помогало американцам уходить от чувства отчаяния и безысходности. Если говорить о сегодняшнем дне, то роль важнейшего из искусств перешла к телевидению и интернету. Для здоровья, поднятия настроения лучше всего смотреть юмористические программы. Те, разумеется, в которых действительно есть над чем посмеяться. К сожалению, таких программ очень мало. Тем более не стоит их пропускать. Исследования средней продолжительности пребывания у телеприемников россиян мне неизвестны, но в США, согласно материалу Нильсена, с сентября 1990 года по август 1991 года средняя продолжительность ежедневного просмотра телевизора составляла 6 часов 56 минут. Анализ процесса выделения эндорфинов помог объяснить и другой интересный факт. Среди наркоманов и алкоголиков смех воспринимается как сигнал начала избавления от пагубного пристрастия. Теперь понятно почему. Если человек может посмеяться над тем, что еще недавно подавляло его, значит, он обрел внутренний самоконтроль и перспективу в жизни. Кроме того, как было уже сказано, смех накачивает организм эндорфинами, то есть морфином. Смех тождествен свободе. Именно так утверждал философ Фридрих Ницше. Действительно, смех дает нам облегчение, освобождение от некой зависимости. Смех выражает наше стремление к самостоятельному, независимому действию, помогая его реализации. Любое ограничение свободы и независимости – фактор стресса. О том, что смех – это способ психологической защиты, свидетельствуют, в частности, и два следующих факта. Первый. Смех – это чисто человеческое явление, ведь животным он не знаком. Второе. Установлено, что младенцы смеются в 15 раз чаще, когда их щекочет мать, а не посторонний человек. То есть даже такой, казалось бы, чисто физиологический смех, как смех от щекотки, рождается лишь при ощущении безопасности, которая, безусловно, исходит от матери.